покоях повисло молчание. Потом он оттолкнул меня, оттолкнул без раздражения или жестокости, но все же я почувствовала, как в руке кольнуло. Отворилась, а потом снова затворилась дверь. И опять настала тишина. Может, я осталась одна? Не уверена. Я по-прежнему сидела на гладком твердом каменном полу. От холода меня била дрожь. Я чувствовала себя ничтожной и трусливой. И у меня все болело. Я не знала, поверили ли они мне. Возможно, что так, и они вышли посоветоваться. Дверь снова отворилась. Раздались шаги. «Ты слушаешь меня?» То был голос, несущий смерть. Голос низкий и резкий. Ее запах обволакивал меня. «Ты слушаешь меня, ведьмина отродье?» «Да», — прошептала я. Я не осмелилась промолчать. «Твоя мать, ведьмина отродье, умрет завтра. Твоя мать умрет завтра, а монстр сможет расхаживать везде и всюду, говорить, есть, пить и дышать еще долго, а она превратится в окровавленный кусок мяса и груду костей. Этого ты хочешь? Ты рада этому? Ты столь равнодушна?» Кажется, в эту самую минуту я превратилась в ледышку. Точнее, не скажешь. Это вовсе не значит, будто рука моя перестала кровоточить и стучать и причинять боль. Это лишь ровно ничего больше не значило. Казалось, что я переместилась куда-то в закоулки собственного мозга, далеко-предалеко от всего остального. Внутри же, под моей собственной теплой кожей, я превратилась в статую, в куклу изо льда, твердую и прозрачную, и неподвижную. Она ждала. Но у ледяной статуи не было желания говорить, и я не произнесла ни слова. Тогда она внезапно фыркнула, словно в ноздри ей ударил неприятный запах, и отскочила на шаг. Я слышала, как зашуршали ее шелковые юбки. «Она в грязи! От нее воняет! Облейте ее водой и вышвырните вон! Не желаю, чтобы это дьяволово отродье оставалось в моем доме!» Они, должно быть, уже стояли наготове. Я не успела даже прикрыть голову. Холодная, как лед, вода обрушилась на меня со всех сторон, спереди, сзади, сверху. Три огромных, полных доверху ведра. Я была мокрая, как утопшая мышь. Меня снова куда-то поволокли, но на этот раз не так далеко. По невысокой лесенке наверх, а потом за дверь. Холодный ночной воздух ринулся мне навстречу. Меня столкнули куда-то вниз, и я упала на колени, но не на гладкий каменный пол, а на неровную выпуклую брусчатку. «Прощевай, ведьмина отродье!» — огрызнулся напоследок один из безликих голосов. «Мне жаль твою мамашку!» Короткий щелчок ножа, и руки мои свободны, вялые и мертвы, словно у тряпичной лоскутной куклы, ведь они так долго были связаны. Они опали сначала вперед, а потом по бокам. Меня в последний раз силой толкнули в спину, и я рухнула ничком на холодные, по-ночному влажные камни мостовой. Я еще долго лежала, ожидая следующего удара. Шаги удалялись, хотя я не была уверена в том, что ушли вовсе. Но время шло, и по-прежнему стояла тишина. Моя укушенная драконом рука не хотела повиноваться, но мало-помалу ожила другая рука, и мне удалось подняться и сесть. Оцепеневшими пальцами схватилась я за полоску ткани, закрывавшей мне глаза. Узлы мне так и не удалось распутать, повязка сидела так крепко, что мне никак было не стащить ее, но в конце концов я сдвинула ее на лоб и снова смогла видеть. Я сидела посередине арсенального двора. Месяц висел прямо над башней западного флигеля, и там не видно было ни души. Наверху, в тени ворот драконьего двора, менее чем в 30 шагах от меня, валялся прикованный дракон, свернувшийся, словно змея, в корзинке. А во мне самой ледяная кукла холодно и ясно размышляла, взвешивая, не смогу ли я убить его сейчас, покуда он вял и медлителен в ночной стуже. Но копья у меня не было, и сил наверняка тоже не хватило бы, а кроме того, там... На драконьем дворе было еще немало драконов. Они попросту пригонят нового. Я встала. Ноги были как чужие, холодные и оцепенелые. Единственное, что не страдало от холода, — это укушенная драконом рука. Она вся горела, а внутри что-то дергалось, словно там засело еще одно, особое сердце. Я двинулась через площадь. Возле колодца, не чуя ног, я остановилась и попила из конского корыта, потому как не в силах была поднять снизу ведро свежей воды. Вода была холодная и на вкус слегка отдавала камнем или мхом, но хотя я промокла насквозь, мне жутко хотелось пить. Я напилась так, что появилось ощущение, будто живот мой раздулся от холодной воды, и отправилась дальше вниз, через каретный проулок. И не потому, что у меня был какой-то план. В моей голове все совершенно стихло и остановилось. Я думать не думала о стражниках у ворот, что запросто могли остановить промокшего насквозь мальчишку, городское отребье. Мальчишку без дровяной корзины, который невесть зачем болтался в крепости. Но когда я подошла к воротам, маленькая калитка была отворена, а стражник, прислонившийся к стене, явно спал. Я вышла через калитку и продолжила путь по спящему городу. Единственным знакомым мне там человеком была вдова, и даже сквозь ледяную оболочку, сковавшую мою душу, ощущала я порывы тоски при мысли об очаге, где пылают дрова, и о выкрашенных в синий цвет полках на кухне в аптекарском доме. Позади церкви святой Аделы ошибиться ты не можешь. Шпиль башни церкви святой Аделы высился над крышами домов и блестел, озаренный лунным светом, а я плелась к нему в мокрых сапожках, издававших при каждом моем шаге диковинно хлюпающие звуки. Не разозлится ли она, что я заявлюсь так поздно? Нет, кто угодно, только не вдова. Она усадит меня за синюю кухонную скамью подле очага и поставит на огонь большой медный котел. Быть может, она заберет мою мокрую одежду и одолжит свою мягкую шерстяную шаль, коричневую и темную, как оленья шкура. И я окунусь в крепкий и приятный запах ромашки, черной бузины и коры ветлы, точь-в-точь такой, как у матушки, в доме под липами. Но тут полет моей фантазии прекратился сам собой. Ведь матушки не было в доме под липами, и, может, она никогда туда не вернется. Мысль об этом словно ударом пробила лед в моей душе. Я споткнулась и упала на колени, воспрепятствовав падению на четвереньки обеими руками, так что в раненой руке вспыхнула жгучая боль. И вот тогда-то, сидя на коленях на брусчатке, прижав к груди горевшую огнем и стучавшую руку, я впервые услышала это. Сначала я подумала, что это отзвук моих собственных шагов, отзывавшихся эхом среди стен. Но это был совсем иной звук, более сухой и осторожный, нежели мои мокрые шаги. Шлеп-шлеп, хлюп-хлюп. Поднявшись на ноги, я слегка обернулась и стала всматриваться в глубину пустынной улицы. Но там ничего не было, только поблескивающая в лунном свете брусчатка, стены домов да тени. И ни одна из теней не шевелилась. Неужто я лишь внушила все это самой себе? Какое-то время я стояла, прислонившись к стене, обхватив укушенную драконом руку и прислушиваясь. Но я не расслышала ничего, кроме собственного дыхания и злобного лая собаки, который доносился с каких-то дальних-придальних улиц. Я снова тронулась в путь, на этот раз прислушиваясь на ходу. И снова услыхала тот самый звук. Низкий, осторожный, лукавый звук едва слышных, крадущихся шагов, которые останавливались, когда останавливалась я, и возникали вновь, когда я шла дальше. Я свернула, направляясь вдоль церкви святой Аделы, перешла наискосок маленькую площадь, где стояла палатка торговца сидром. Дом вдовы уже был так близко, что, казалось, я могла вдыхать запах пряных растений в ее саду. Как хотелось мне там остаться! Как хотелось опуститься на скамью возле очага с дровами, предоставив вдове все остальное! Однако за моей спиной раздавались те самые шаги. А еще был стражник у ворот, что так кстати в такой удобный момент погрузился в сон. И была еще несущая смерть, отнюдь не дура, но, пожалуй, думавшая, что дура я. и я словно слышала, как они сговаривались меж собой обо всем этом, покуда я, ослепшая и связанная по рукам и ногам, валялась за дверью. «Пусть удирает», — наверняка говорили они, — «пусть удирает, а мы поглядим, кому она побежит». Поэтому, подойдя к побеленной стене аптекарского сада, я пошла дальше и спустилась вниз на другую улицу, прочь от церковной площади в чужой город, где вообще не знала ни одной живой души.